Акватория Карибского моря. 17 сентября. Среда. 21:21. Время местное. Остров был подобран тщательно и с большим вкусом. Небольшой, аккуратненький, снабженный довольно высокой центральной скалой, уютной лагуной и весьма приличным количеством тропической растительности. К тому же он находился на удалении от основной группы островов небольшого архипелага и был окружен многочисленными рифами, пройти через которые не рискнул бы и самый пьяный капитан. Благодаря такому расположению островок нечасто подвергался нашествию людей, оставаясь одним из редчайших на планете уголков нетронутой природы. «Архипелаг получил штормовое предупреждение», — негромко произнес мужчина, прищурившись на едва виднеющуюся на горизонте полоску ближайшего острова. Кортес, один из лучших наемников тайного города, полностью соответствовал плакатному образу тропического курортника. Единственная одежда — тонкий саронг на бедрах. Мускулистое бронзовое от загара тело жадно впитывает соленый морской ветер. Мягкие пластичные движения выдают внутреннюю расслабленность. Даже взгляд карих глаз, обычно цепкий и внимательный, спокоен, если не сказать умиротворен. Артем слушал последние новости на их волне. Обещают 5-6 баллов. Нам это не грозит. Может, отключим кондиционер? Кондиционер. Официальное название — дождевик Ра. Питание автономное. Прокатная стоимость договорная. Перед использованием обязательно прочтите инструкцию. Средней мощности артефакт, установленный сразу же, как только наемники прибыли на остров, трудолюбиво поддерживал нужную погоду. 30 градусов днем, не более 20 ночью. Освежающий ветерок и никаких дождей или штормов. Стоил он не так уж и дешево. Магическую энергию лопал от души, зато позволял обходиться гамаками, а то и просто спать на песке под тихий шум прибоя. «Зачем?» «А что ты имеешь против небольшого шторма?» «Тогда надо предупредить ребят и поставить палатку на ночь». Яна капризно надула губы. «Я не собираюсь мокнуть под дождем». Стройная, длинноногая и спортивная, и женственная одновременно, ее можно было бы принять за безмозглую красавицу из массовки. Но золотые лишенные зрачков глаза и замысловатая черная татуировка, украшающая лишенную волос голову, показывали, что девушка не так проста, как кажется. Последняя на земле чистокровная гиперборейская колдунья не может быть простушкой. «Палатку?» Кортес задумчиво потер подбородок. «Да зачем нам шторм на самом деле? Покатались бы на серфе». «По камням?» «Ты не романтик». «А что делать? Кто-то из нас должен твердо стоять на ногах». Они прошли небольшой мыс и остановились, любуясь открывшимся видом. Крупные рифы, местами черные, местами темно-зеленые, врезались в широкий пляж, иногда доходя до линии деревьев. И на них, на каменных обломках, тысячелетиями противостоящих океану, возвышался старинный галеон, чудом сохранивший на носу табличку с названием «Изабелла». Корма корабля касалась воды, корпус был слегка наклонен вправо, лишенные большинства рей мачты угрожающе поскрипывали на ветру. Но все равно горделивые линии старинного галеона, оттененные уходящим солнцем, производили незабываемое впечатление. Какой же силы был шторм, если забросил на эти рифы 40-пушечную громадину? «Инга молодец, что уговорила нас взять именно этот клад», — улыбнулась Яна. «Такую красоту больше нигде не увидишь». Изабелла досталась наемникам в качестве гонорара за небольшую услугу, оказанную в свое время семье приставников, отвечающей за сокрытые сокровища. Потерпевший крушение корабль считался кладом, и рыжая подруга Артема не упустила возможность реализовать свои романтические мечты. «Угу», — согласился Кортес. «Особенно если вспомнить, сколько времени она потратила, чтобы пристроить галеон именно так, как ей хотелось. А надо было просто распилить его прямо на дне и выпотрошить. Потом поставить под пальму телевизор и смотреть футбол». «Хорошая мысль», — согласился наемник. Инга уговорила компаньонов оплатить приставникам аккуратный перенос Изабеллы на линию прибоя, Долго-долго выверяла расположение корабля относительно звезд, заката, пальм, рифов и песчаной косы и добилась потрясающего эффекта. Даже по прошествии нескольких дней, что наемники уже провели на острове, врезавшийся в берег галеон приковывал их внимание, заставляя любоваться собой и днем, и ночью. Затем Инга настояла на краткой реставрации корпуса Изабеллы и только после этого разрешила мужчинам приступить к извлечению таящихся в нем сокровищ. Вручную. Разумное предложение Кортеса пробить в старинном днище пару технологических отверстий было воспринято рыжей девчонкой как личное оскорбление. «Пиво под пальмой. Удел старых, толстых и ленивых», — сообщила Яна. «А романтичным девушкам по душе умелые золотоискатели, способные прорубить шурф в вечной мерзлоте и шарить в полузатопленных трюмах». «Придется соответствовать», — ухмыльнулся Кортес. «Завтра утром Артем пойдет рубить шурф. Вон та скала подойдет вместо вечной мерзлоты?» «Бездельник. Еще скажи, что тебе не нравится возиться с золотом». «Нравится», — признался наемник. «Опять же, какой-никакой, а отпуск?» «Никаких звонков. Никаких контрактов». Яна обвела руками шею Кортеса, заглянула в глаза. «Только я и ты». «И южные звезды!» Он нежно прижал к себе девушку. Силуэт галеона таял в последних лучах солнца. «Нет». Яна тихонько вздохнула. «Никаких звезд. Только я и ты». Вода в небольшой ярдов 400 диаметром лагуне была прохладной и такой прозрачной, что позволяла легко разглядеть сплетенные у самого дна тела. Молодой мужчина, крепкий, но отнюдь не атлет, и хрупкая, тоненькая, как тростинка, девушка лет 19. Их стремительные игривые заплывы сменялись то блаженным отдыхом на гладких, специально доставленных на дно лагуны камнях, то ласками, азартными или нежными, яростно короткими или томительно длинными, позволяющими максимально полно почувствовать близость любимого. Десятифутовая толща воды придавала каждому их движению подчеркнутую медлительность, нежную неторопливость, превращавшую самый древний в мире процесс в изысканное удовольствие. Ни Артем, ни Инга не пользовались аквалангами и наслаждались друг другом в полной мере, не замечая ни времени, ни усталости. Секунда за секундой, минута за минутой. Они провели на дне лагуны не менее часа, и лишь затем, не спеша всплыв к залитой лунным светом поверхности, доплыли до берега и растянулись на теплом песке. «Уф!» Артем глубоко вздохнул и, ласково обняв девушку за узкие плечи, поцеловал ее в щеку. «Это лучше, чем в бассейне!» «Бассейн!» — рыжая хмыкнула. «Бассейн — это для тренировки!» Ее темные глаза азартно блеснули. «Завтра попробуем другую глубину, 15 футов!» «Слабо?» «Там холоднее». «Будешь быстрее шевелиться?» «Я был недостаточно быстр». «Для 10 футов нормально». «Видимо». «Зато какая?» «Лучшая в мире». «Правда?» Инга неожиданно серьезно посмотрела на Артема. Молодой наемник выдержал взгляд девушки и нежно, очень нежно, провел пальцами по ее лицу. Воспоминания об Олесе, о нем и Олесе иногда еще посещали Артема. Но теперь он был уверен в себе и знал, что никогда больше не допустит подобных ошибок. Хрупкая рыжая девчонка с темными, почти черными глазами и тонкими чертами лица стала для него тем самым огоньком, который светил и согревал душу. Огоньком, рядом с которым было замечательно и хорошо. Огоньком, который хотелось беречь и ради которого стоило жить. «Самое лучшее», — тихо произнес наемник. «И самое любимое». «Но ведьма! То ли еще будет!» — озорно пообещала девушка и, легко вскочив на ноги, бросилась в воду. «Догоняй!» Артем вздохнул. Он давно привык к проявлениям буйной фантазии своей юной колдуньи. Но отпуск на Южном острове побил все рекорды. Гамак еще куда ни шло. Небольшой водопад, Более чем восхитительное ощущение от бурных потоков, холодной, как лед, пресной воды. Вершина скалы. К счастью, ночью, при свете луны, а не днем под палящим солнцем. Широкая ветка какого-то тропического баобаба. Небольшая ссадина на боку. Теперь подводные эксперименты. Наемник почесал затылок. Интересно, что она еще придумает? Если ты собираешься всю жизнь провести в песке, тебе надо было родиться кактусом. Девчонка перевернулась на спину и медленно поплыла по лунной дорожке. Я напишу тебе письмо. Видимо, как есть ведьма. Артем улыбнулся.